«И вы, сир Гарнье?» Улыбка Пьетро была совершенно спокойна. «Без сомнения, а вы в их числе?» «Нет. Теперь нет. Признаюсь, что был еще 3 недели назад. Но во мне есть некоторая привередливость. Я никогда не имею дел с женщинами из веселых домов и страха перед наследством, которое мог оставить мне мой предшественник. Зачем же я буду рисковать, даже если дама носит высокую фамилию? Когда я в случайном разговоре с 2 друзьями выяснил, что делю ее благосклонность с ними и другими, я самым нежным образом распростился с ней. «Благодарю вас, сир Гарнье», — прошептал Пьетро. «Не стоит благодарности. А вот вам действительно повезло с женой. Она ангел, к которому не может быть никаких упреков». Глядя вслед ему, Пьетро почувствовал, что его подташнивает. Он получил удар по самому уязвимому месту — гордости. Он романтизировал даже свои низменные отношения с Иветой, привносил в них поэзию, сочинял для нее песни, которые часто пел ей во время их свиданий. Их свиданий. Его и еще скольких других. Его тошнило от отвращения и стыда, и от ревности. То, что было между ним и Иветой, отвратительно, и он ненавидел эти отношения. Но теперь, когда он должен оборвать их, он не хотел этого. Слишком много воспоминаний. Вряд ли хороших, если поразмыслить об этом. Они были такими телесными. Тело, прильнувшее жаркой летней ночью к другому телу, потному от того, что больше походило на сражение, чем на любовь, усталое от полной опустошенности, если не считать того, что опустошенность Иветы никогда не бывала окончательной, и он знал с подступающим страхом, что через минуту-другую эти дьявольские руки... «О, Боже! Сын Святой Марии!» — взмолился он. «Он никогда больше не пойдет к ней. И в сегодняшнюю ночь, и во все последующие. У него с ней на сегодняшний вечер назначено свидание. Ничего. Пусть подождет. Однако, долго ли она будет ждать, прежде чем вызовет другого? Ладно, он поедет, но только для того, чтобы бросить ей в лицо горькие обвинения. В ее прелестное лицо. Такое прелестное лицо. «Дурак!» — почти плакал он. «Дурак, дурак, дурак!» В состоянии этого душевного смятения он совершенно забыл, что Антуанетта выразила желание поговорить с ним. Он прошел в свою комнату, переоделся и выехал из замка до того, как стемнело. Он прилег на траву у опушки леса. Ждать ему пришлось долго. Он лежал, яростно жуя травинку и глядя, как постепенно темнеет небо. На краю вселенной засветилась бледная звезда. Синева неба стала пурпурной, потом черной. Зажглось множество звезд и тонкий яркий полумесяц. Он услышал топот ее коня. Без сомнения, после сегодняшнего инсценированного турнира граф Харвент рано лег спать. Пьетро встал. Она подъехала туда, где он стоял, и соскочила с коня. Он подхватил ее на руки. Потом отпустил и шагнул назад. — Дорогой, — прошептала она, — дорогой, дорогой, ты уличная женщина, — выпалил он ей в лицо. Он хотел употребить более короткое, более грязное слово, но, увидев в лунном свете ее лицо, он не мог произнести его. Он понимал, как нелепо оно прозвучит. Ивета посмотрел на него, потом очень медленно откинула голову и громко рассмеялась. «Бедняжка Пьетро», — прошептала она. «Я оскорбила его». «Оскорбила этого бедного маленького гордеца». «Ты!» — почти заплакал он. «Нет, я не такая», — засмеялась она. «Такие женщины берут деньги, а я нет. Скажи лучше, прекрасный Пьетро, что я щедрая женщина, прекрасная дама, щедро дарящая себя по доброте сердечной. А у меня, любимый, очень доброе сердце». «Не надо», — прервал ее Пьетро, — «не называй меня любимым». «Но ты действительно моя любовь», — прошептала она, подходя к нему ближе. «Моя маленькая, смуглая любовь, со всем огнем Италии в жилах». Пьетро отступил на шаг. «Должно быть название, — сказал он, — для таких женщин, как ты». «Конечно, есть, — отозвалась Ивета. Их много. И ты все их произносил? Радость моей жизни, лунный свет моего наслаждения, сладкий сокол, раздирающий когтями мою душу. Перестань. Ты очень поэтичен, мой Пьетро. Могу я несколько утешить тебя? Вот что я скажу тебе. Ты мой неутомимый. Ты, дорогой, лучше их всех». Он не ответил ей. Не мог. Ивета подошла еще ближе. «А теперь, — прошептала она, — давай забудем все эти глупости. Мы здесь вдвоем, и только это имеет значение. То, что я делала с другими в другие ночи, касается только других ночей и других мужчин. Сегодняшняя ночь, Пьетро, наша. Используем ее лучшим образом». Он задыхался, не в силах вымолвить ни слова. Она протянула к нему руки. Ее длинные пальцы играли его густыми, вьющимися волосами. Ее рот нашел его рот и начал двигаться, мягкий, чуть вывернутый, и кончик языка, горячий, влажный, ищущий, прилипающий в этом мимолетном, дьявольском, изощренном действии, проник в его рот, медленно прижимая его плоть к чужой, женской, раскаленной настолько, что не было уже сил сопротивляться. Кровь барабаном стучала у него в висках. Он оторвался от нее. Тысячи дьяволов плясали в нем и завывали. Он занес руку за спину. «Ты хочешь ударить меня?» — прошептала Ивета. «Ударь, Пьетро, ведь этого ты никогда не делал». Его рука бессильно упала. Ивета запрокинула голову и расхохоталась. Это был звонкий смех, проклятый смех. Он вырывался из ее горла, как весенний ручеек, серебряный, сладкий. Он струился и струился. «Ты!» — задохнулась она. «Ты такой смешной, Пьетро, такой смешной!» Он отвернулся. Ее смех бился у него в ушах. Он почти бежал к своему коню. Но кто-то тронул его за руку очень легко. «Подожди, муж мой!» — прошептала Антуанетта. Ярость вытекла из него. Он стал холодным, как лед, его трясло. «Госпожа Харвент», — спокойно сказала Антуанетта, — «вам лучше вернуться к вашему мужу». «Пойдем, Пьетро». Пьетро пошел за ней. Стыд, который он испытывал, был самым ужасным, самым отвратительным ощущением на свете. Антуанетта не произнесла ни слова. Всю дорогу домой она молчала. Лицо ее в лунном свете было прелестно и ясно. Пьетро не мог этого перенести. Ни одна женщина на свете не может видеть такое и не... Но Антуанетта не была такой, как все женщины на свете. Она была самой собой. Она могла. «Спокойной ночи, муж мой», — сказала она, и пошла к маленькой комнате, в которой спала последние 2 года. «Туанетта», — взмолился Пьетро, — «Туанетта, Бога ради!» «Мы поговорим позднее», — сказала она. «После того, как я обдумаю все». Думать, видимо, ей пришлось долго и тщательно, ибо на протяжении последующих 2 недель июня она разговаривала с ним со спокойной веселостью и только о случайных мелочах жизни. Часто беседовала с Симоной, так как Готье и его молодая жена задержались у них. Пьетро с трудом сохранял спокойствие. Он сводил Готье в оружейную мастерскую и показал ему новые доспехи, которые заказал специально для себя. Оружейник ужасно сопротивлялся, изготавливая эти доспехи. Глянув на них, Готье согласился с оружейником. Шлем был легким. Слишком легким, по утверждению Готье, хотя с надежной прокладкой изнутри. Кольчуга без рукавов прикрывала только грудь, опускаясь чуть ниже поясницы, оставляя руки и ноги незащищенными. Щит представлял собой маленький круг, прочный, но такой небольшой, что мог прикрыть только часть груди Пьетру. Оружие для атаки тоже создавалось по этому принципу. На удивление, тяжелый маленький топор с таким острым лезвием, что им можно бриться. Пьетро доказал это, сбрив им 3-дневную щетину с подбородка. Меч оказался таким коротким, что почти смахивал на кинжал, и очень легким, так что, когда Готье взвесил его в руке, он даже не ощутил его веса. «Это оружие рассчитано на меня», — объяснил Пьетро. «Неужели ты не понимаешь? Одень меня в такие доспехи, какие носишь ты, и я с трудом смогу двигаться. Единственное, чем я обладаю, — это быстрота, подвижность. Поверь мне, я заставлю эти игрушки работать. Не пройдет и часа в сражении, — застонал Готье, — как тебя разрубят на части. Пьетро посмотрел в ту сторону, где сидела Антуанетта и Симона. Симона держал на руках маленькую Элеонору. «Возможно, — прошептал он, — но это было бы не так уж плохо, Готье». На следующее утро прибыл королевский посланец. Пьетро услышал звук трубы и спустился, чтобы встретить посланца. «Король! — прокричал посланец. — Приказывает вам явиться со всеми вашими людьми, включая юноши, которые могут ухаживать за лошадьми или таскать дротики. Да будет вам известно, что Оттон Германский вторгся во Францию. Он стоит сейчас в Валенсьене, и войско его так многочисленно, как саранча, опустошившая в древние времена Египет. Король нуждается в вашей помощи. Приходите. Пьетро заметил, как расширились глаза Антуанетты. «Может быть, теперь, — подумал он, — хотя бы теперь она сможет простить меня». Но она не проронила ни слова. Пьетро и Готье начали приготовление. Они пригласили настоятеля монастыря фон Дюбуа и исповедались ему в своих грехах. Потом они составили завещание и передали ему. Он заверил их своей подписью и сказал, что завещания будут храниться в аббатстве. Готье распорядился, чтобы в случае его гибели на поле боя его похоронили у церкви в Монтрозе. Пьетро, не предполагая, что его может постигнуть такая участь, оставил такое же распоряжение. Он должен быть похоронен в Тимур, в освященной земле. Он завещал 500 ливров на обедни за упокой своей души. Это были грустные дни. Наблюдая за этими мрачными приготовлениями, Симона плакала. Огромные темные глаза Антуанетты были сухими, но она не отводила их от лица мужа. Стоял жаркий июль. Пьетро не мог заснуть. Завтра он отправляется на войну в нелегкий поход против плохо вооруженных и уступающих числом еретиков. Германские рыцари считались самыми сильными и самыми грозными воинами в христианском мире. Даже мысль о том, что если французы одержат победу, то Фридрих станет не номинальным, а подлинным императором Римской империи, не слишком помогала Пьетру. Он сидел у окна, глядя в темноту. Было уже очень поздно, но он потерял всякую надежду заснуть. То, что он сделал, нельзя простить, но теперь, когда он будет смотреть смерти в лицо, она могла бы найти в своем сердце несколько нежных слов. Слов, которые сейчас для него так много значат. Он устало поднялся и начал раздеваться. Потом лег на широкую постель и уставился в потолок. В тот самый потолок, на который он в одиночестве смотрел столько ночей. Поначалу он не был уверен, что это ему не почудилось. Он лежал и прислушивался. Потом вновь услышал этот звук. Теперь он уже был уверен. Шорох босых ног по полу. Она тихо подошла и села на край постели. «Мой господин!» — осторожно позвала она. «Ты спишь?» «Нет», — Туанетта ответил Пьетру. Она уже приготовилась ко сну, и на нее было очень приятно смотреть. Лунный свет струился на нее сквозь окно, и все ее тело казалось серебряным. Очень красиво. Согласно обычаю, она спала обнаженной. «Выслушай меня», — шептала она. «То, что я должна сказать тебе, очень трудно выговорить, муж мой. Не смотри на меня. Отвернись и слушай». Пьетро отвернул лицо. «Я очень старалась научиться любить тебя. Тебя и моего ребенка. Я не смогла. Я молилась Пресвятой Деве, молилась самому Господу Богу. Ничего не помогло. То, что во мне, — это как смерть». Пьетро лежал, не двигаясь. «Я разговаривала с настоятелем. Я всегда испытывала тягу к религии. Он предложил мне все же постараться выполнить данный мною тебе обет. И тогда, если я не смогу, тогда наш брак может быть расторгнут. Тогда я смогу уйти в монастырь. Я хочу этого, Пьетро. Так хочу. В монастыре я обрету покой. Буду слушать за утреннюю и вечернюю и молиться весь день». Пьетро застонал. «Я не буду, — с горечью сказал он, — стоять на твоем пути. Симона обещала взять мою дочь и вырастить ее как свою собственную. Для маленькой Элеоноры это будет гораздо лучше». Пьетро молчал. «Я была уверена, что ты поймешь. Я и сейчас уверена. Только, Господи, помоги мне. Я теперь не уверена в другом. Смогу ли я оставить тебя сейчас?» Пьетро обернулся и глянул на нее. «Да-да», — всхлипывала она. «Посмотри на меня. Я хочу, о, Пьетро, мой Пьетро, я плачу каждую ночь с тех пор, как узнала про нее. Я хочу спать с тобой». Пьетро встал, протянул руки и схватил ее в объятия, но слишком поспешно. «Подожди», — воскликнула она, — «я еще не готова. Пожалуйста, Пьетро, пожалуйста». Он положил ее на постель, нашел в темноте ее губы. И тут почувствовал, как она содрогнулась. Ее тело, такое теплое еще секунду назад, стало ледяным, окостенело от холода. «Пьетро! — всхлипывала она. — Бога ради, Пьетро, отпусти меня, отпусти меня!» Он разомкнул свои объятия. Она, пошатываясь, отошла от кровати, потом согнулась пополам и ее вырвало на пол. Пьетро лежал, опираясь на локоть, и смотрел на нее. Когда кончились ее страшные спазмы, Он поднял глаза к небу. «О, Господи!» — взмолился он. «Сделай так, чтобы битва, на которую я завтра уеду, стала последней битвой в моей жизни». Она вернулась к кровати и опустилась рядом на колени. Она протянула руку и стала гладить его волосы. «Ты видишь, дорогой, — прошептала она, — я не создана для тебя. Я старалась, честно старалась, но я ничего не могу поделать с собой. Я люблю тебя, Пьетро. Но моя любовь не от мира сего. Теперь ты будешь свободен от меня. Найдется другая женщина, нежная и красивая, которая принесет тебе счастье». «Такая, как Ивета?» — жестоко спросил Пьетро. «Нет. Это я. Я толкнула тебя к ней. Ты мужчина. От тебя нельзя ожидать, что ты станешь жить как монах. Я простила тебя. И не проси у Бога себе смерти в этой битве. Я молилась, чтобы ты жил и обрел счастье. Господь услышит мои молитвы, ибо я очень близка к Нему. Теперь». Утром, когда приехал настоятель, чтобы благословить рыцарей, собравшихся в Птимур, который занимал среди всех замков центральное положение, Пьетро и Антуанетта заперлись с ним больше, чем на час. Перед тем, как они вышли, были принесены соответствующие клятвы и подписаны необходимые документы. Решать этот вопрос должен будет совет епископов. Но Жорж, настоятель аббатства Фон-Дюбуа, был уверен, что они согласятся. Будучи человеком мудрым, он чувствовал, когда люди говорят правду. После этого Пьетро отправился на войну. На вершине холма он обернулся и посмотрел на прелестный маленький замок Птимур. Он никогда больше не увидит его. В этом он был уверен. Пьетро и Готье, ветераны прошлых войн и люди, много путешествовавшие, ехали налегке. У них с собой было всего два мула с поклажей и двое слуг. По дороге на перрон они могли убедиться в правильности своей умеренности. Стояла жара. Все дороги, ведущие в перрону, место сбора войска, назначенному королем, были забиты. Сюда съезжались отряды со всей Франции. И в этой самой феодальной из всех феодальных стран их съезд превратился в беспримерно пышное зрелище. Каждый час в город вступали новые знамена. Небеса содрогались от барабанного боя, грома труб. Знатные бароны въезжали в город на верховых лошадях, и их боевых коней вели на поводу справа от хозяев.